тянет ко мне за спиной. Смотрю на этот мир, крича с недаемой тоской. Когда иссякнет Рагнарёк, век крови и войны, когда же прорастут сквозь сталь весенние цветы, на что друг друга убивать, зачем нужна вам власть? Сминая многих под себя, насытишься ли всласть? Чему вся эта ложь за мир, исход религии смерть? И толпы иноверцев вновь обогряют дверцы. Я это видеть не могу, как бьет кулак в лицо. Да сколько ж можно, почему и солнце колесо вновь возвращает круг оси, опять горит земля. И снова войны, снова смерть, так дальше жить нельзя. Нет в мире зла и нет добра, нет, кроме нас самих. Так почему же до сих пор живем за счет других? Остановись, прошу тебя, гнев исказил весь мир. Его кривые зеркала творят кровавый пир. Отбрось все догмы и табу, вокруг тебя друзья. И первым руку протяни, и зацветет земля. Нет камня за спиной. Смотрю на этот мир, крича с недаемой тоской. Когда ж иссякнет Рагнарёк, век крови и войны? Когда же прорастут сквозь сталь весь день?